Глава 9. Ночной звонок и все, что за ним последовало. Прошло 2 недели, и о банде Кольки Куна все забыли. Японцы как в воду канули. И сыщики, и охранники не особо переживали, и без того было чем заняться. В департаменте полиции сменился директор. Вместо полусумасшедшего Гарина пришел престарелый Вуич. Он тут же поручил Лыкову 2 новых дознания. Одно касалось тайной продажи оружия. Обстановка в стране накалялась. Все, даже мирные обыватели, стали запасаться револьверами. Откуда-то в столицу хлынули огромные партии бельгийских браунингов номер 2. Пистолеты эти были хорошо знакомы правоохранителям. С 1903 года они стояли на вооружении ОКЖ и московской наружной полиции. После изобретения более мощного бездымного пороха калибр ручного стрелкового оружия во всем мире уменьшили до 3 линий, 7,62 мм. Но быстро поняли, что это годится лишь для винтовок и карабинов. Останавливающее действие пистолетов и револьверов при таком варианте оказалось недостаточным. В ходе подавления боксерского восстания это выяснилось со всей очевидностью. Поэтому сначала немцы, а потом и все остальные повысили калибр. И Браунинг неожиданно стал самым востребованным пистолетом. Мощный, надежный и недорогой – он вошел в моду и у бандитов, и у террористов. На окраинах столицы появились подпольные точки по продаже браунингов. Там, кстати, можно было купить и маузер, если карман позволял. Когда пистолеты начали отбирать даже у гимназистов, начальство забеспокоилось. Лыкову и Азвистопола приказали закрыть лавочку. Сыщики отправились на охоту. Грек загенерировался налетчиком и пошел в Малков переулок. Алексей Николаевич в образе партийного работника поехал на выборгскую сторону. Оба без труда отыскали нужных им продавцов. Сергей приобрел браунинг с жесткой кобурой прикладом, а Лыков сторговал Борхард Люгер один на пробу и договорился о покупке 20 штук для боевой дружины. Продавцы ходового товара совершенно не заботились о конспирации. Видимо, заплатили околоточным и в ус не дули. Слежка за ними привела сыщиков по гаузе Варшавской железной дороги. Там отыскалось больше 1000 стволов. Они были ввезены из Германии и Бельгии открыто, по поддельным накладным корпуса пограничной стражи. Все дознание заняло у сыщиков неделю. Второе поручение было связано с освобождением от мобилизации. Война в Маньчжурии вроде бы затихла. Обе стороны истощили силы и были не прочь замириться. Перестреливались лишь пикеты, да хунхузы не унимались. В небольшом американском городе Портсмут шли переговоры о мире между Россией и Японией при посредничестве президента США Теодора Рузвельта. Русскую делегацию возглавлял Витта. Если верить газетам, переговоры двигались туго и постоянно были на грани срыва. Делегация Микадо требовала гигантской контрибуции. Право ловить рыбу в русских водах, территориальных уступок, а еще Ляодунский полуостров. Корея переходила в сферу японских интересов. Витта упирался и грозил уехать, если неприемлемые требования не будут смягчены. Все это нервировало общественность. Призыв запасных не прекращался, и в стране появилось множество дезертиров. В Петербурге и губернии развился доходный промысел. Продажа поддельных освобождений от воинской повинности. Причем бланки присутствий были настоящие. Подделывали лишь подписи и печати. Цена такой бумаги доходила до 100 рублей. У входа в каждое уездное присутствие стоял гешефтер и открыто предлагал освободиться от серой шапки. Полиция сторонилась таких дел. Настолько непопулярна была в обществе эта война. Тут отправной точкой для дознания Лыкова выступили бланки. Путем сличения он установил, что они изготовлены на 2 типографиях – Тенишева и Бронштейна. Дальнейшее было делом розыскной техники. Ко дню объявления о мире 23 августа махинаторы уже сидели на шпалерной. Жизнь шла своим чередом. и службу вместе с нею. Дела в стране ухудшались, пахло вооруженным переворотом. В Дании что-то подгнило. Каждый день приносил все новые ужасы. Опубликованное, наконец, положение о законосовещательной Булыгинской думы уже не устраивало общество. 3 октября Портсмутский мир был ратифицирован, и все как с цепи сорвались. Многие до сего дня совестивились, считали, что во время войны не следует бунтовать. А тут мир. Уже 4 октября столицу охватила всеобщая политическая стачка. Когда забастовали электростанции и газовый завод, Петербург погрузился в темноту. Уличное освещение погасло, остановилась конка. Обстановка на улицах изменилась. Нарядная гуляющая публика исчезла. Роскошные экипажи пропали. Толпы людей из простонародья заполонили центр города. Повсюду шумели митинги. Казачьи разъезды гоняли их, но, убежав с одного угла, горлопаны тут же собирались на другом. Казаки выбились из сил безо всякой пользы и махнули рукой на свои обязанности. Когда Лыков шел вечером со службы домой, то поражался. Витрины магазинов были забиты досками. На перекрестках горели костры. Со шпиля Адмиралтейства по городу шарили лучи прожекторов, создавая зловещую обстановку. Вместо конки власти организовали по Невскому проспекту сообщения омнибусами, переведя их с Гороховой и Вознесенского. Резко выросла уличная преступность. Напуганные городовые ночью исчезали со своих постов. Тех из них, кто заступался за прохожих, бандиты убивали. В Петербурге появилось новое поветрие. Приходили в заведения молодые люди и приказывали прекратить работу. Это почему-то называлось словом «снять». Боевики снимали магазины, рестораны и даже государственные учреждения. Никто не пытался им перечить, хотя у парней еще не обсохло молоко на губах. Сняли, в том числе, окружной суд, выгнав оттуда следователей. Алексей Николаевич однажды увидел, как это происходит. Он покупал перчатки в магазине Гвардейского экономического общества на Кирочной. Явились 2 юнца и велели прекратить торговлю. Приказчики послушно стали выпроваживать покупателей. Сыщик подошел к боевикам, сгреб их в охапку и вынес на подъезд. Там отобрал револьверы и дал каждому такого пинка, что ребята летели до Литейного проспекта. На прощание сказал: «Еще раз здесь поймаю, будете с мостовой свои зубы в горсть собирать». Распорядитель магазина накинулся на смельчака с упреками: «Что вы наделали? Кто вас просил вмешиваться? Сейчас они вернутся, но уже толпой, и разгромят заведение». «Не бойтесь, это шантропа. Получив отпор, никогда не возвращается», — пытался успокоить робкого негацианта коллежский советник. «Вы вообще построже с ними. Распустили». Действительно, никто в гвардейское общество не вернулся. Боевики ушли искать добычу полегче. 10 октября бастовала уже вся столица. Через 2 дня к стачке присоединился железнодорожный узел, и жизнь в миллионном городе оказалась парализована. На рынках прекратилась торговля, закрылись магазины и аптеки. К ним быстро примкнули государственные служащие. Стали банки, телефон, телеграф. Замерла деятельность в министерствах и даже в судах. Союз союзов, который объединял учителей, врачей и адвокатов, присоединился к всеобщей стачке. Отказались выступать артисты императорских театров. Наконец, в довершении всех бед, бросили работу пекари. Государь сидел в царском, отрезанный от мира. Сообщение со столицы осуществлялось по морю через Петергоф с помощью миноносцев. 13 октября был создан Общегородской совет рабочих депутатов. По одному представителю от 500 рабочих. Во главе встал помощник присяженного поверенного Хрусталев-Насарь. Совет тут же начал вести себя как параллельная власть. Так он явочным порядком ввел в столице 8-часовой рабочий день, и пролетарии, отстояв у станка 8 часов, расходились по домам. Подполковник Герасимов пересказал Лыкову сцену, которую он наблюдал на улице. К городовому подошел какой-то хлюст с повязкой на рукаве и начал выговаривать. Служивый взял под козырек и отправился с ним в ближайший двор. Герасимов, он был, как всегда, в штатском, поинтересовался, в чем дело. Хлюст с опломбом объяснил, что он представитель совета и обнаружил во дворе непорядок. Выгребная яма переполнена. И зовет городового составить протокол. «Почему ты его слушаешь?» — напал Александр Васильевич на городового. «Он же самозванец. Арестуй и доставь в участок». «И что, служивый?» — спросил Лыков. Герасимов скривился. Он посмотрел на меня так насмешливо и пошел выполнять приказ Хлюста. Так или иначе, совет взял на себя руководство революционными массами. Он официально объявил, что приступает к формированию боевых дружин. Рабочие на заводах начали изготавливать холодное оружие. 14 октября Трепов издал приказ по войскам петербургского гарнизона. Там были такие строки. «При оказании со стороны толпы сопротивления холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Однако угрозы никого не напугали. А войска, наоборот, дрогнули, и офицеры боялись выпускать солдат из казарм. Новый командующий Петербургским военным округом, великий князь Николай Николаевич, сдрейфил первым. Инспектор русской кавалерии, выпускник Академии Генерального штаба, военный до мозга костей, самый рослый из всех Романовых, он производил впечатление волевого, сильного человека. На деле же оказался неврастенником и паникером. Гвардия тоже подвела. Из всех командиров полков, дислоцированных в столице, только командир лейб-гвардии Семеновского полка Мин доложил, что уверен в своих солдатах, и они выполнят любой его приказ. Прочие заявили, что их люди ненадежны. В этот драматический момент в ситуацию вмешался Витте. После Портсмутского триумфа, когда благодаря его талантам Россия вышла из проигранной войны без контрибуций, авторитет Сергея Юльевича возрос неимоверно. Он стал графом. Злые языки тут же прозвали его граф Полусахалинский. По итогам Портсмутского мира Россия передала Японии южную половину острова Сахалин. Видя бессилие власти и надвигающуюся беду, 9 октября Витте обратился к государю. «Надо выбрать путь», — сказал он, — «или назначить настоящего диктатора и поручить ему силой прекратить безобразие, или пойти по пути реформ. Сам граф считает второй путь предпочтительнее, но самодержцу виднее». Витте вручил всеподданнейший доклад, в котором была изложена программа реформ, и уехал. Царь терпеть не мог бывшего министра финансов. Прежде всего, конечно, за умственное превосходство. В этом он походил на своего деда Александра II. По чьему-то меткому замечанию, когда царь-освободитель разговаривал с умным человеком, то напоминал ревматика, стоящего на сквозном ветру. Поэтому Николай просто отложил решение, думал, что как-нибудь обойдется. Ближайшее окружение всполошилось. Трепов убедил государя, и тот 13 октября телеграммой повелел Витте встать во главе министров и навести в стране порядок. Без обещания реформ. Вот она власть, которой опальный сановник так долго добивался. Но Сергей Юльевич понимал, что на телеграмме далеко не уедешь, и без реформ революцию не остановишь. И замялся. Тут забастовали наборщики в типографиях, и у царя сдали нервы. Нет электричества, железнодорожного сообщения, а теперь еще и газет. И неизвестно, что творится в стране. Армия в Маньчжурии, а те части, что в столице, ненадежны. 14 октября в Витте приказали прибыть в царское село с проектом манифеста о преобразованиях. На следующий день Витте привез проект манифеста. В кабинет государя зашли четверо. Граф Полусахалинский, министр двора барон Фредерикс, великий князь Николай Николаевич и генерал-адъютант Рихтер. Что там делал Фредерикс, известный своей тупостью, вообще непонятно. Хозяин земли русской заслушал Витте и опять не мог решиться. Сам он жаждал силового решения, но вот желающих народ диктатора не находилось. И совещание прервали, перенеся продолжение на 3 часа пополудни. И потом ничего не решили, хотя Витте переделал проект манифеста согласно пожеланиям государя. Посетители ушли ни с чем. Царь хитрил. На 6 вечера он вызвал других советчиков — Горемыкина и барона Будберга. Барон пришел со своим проектом документа. К ужасу Николая этот проект оказался жестче, чем у Витте. В нем даже говорилось об ответственности министров перед будущей Государственной Думой. Хитрец Горемыкин заявил свое особое мнение. Никаких манифестов вообще не надо. Необходимо просто сочетать репрессии с отдельными частными реформами. Всю ночь с 15 на 16 октября в Царском селе кипела работа. Будберг сочинял новую редакцию манифеста, взяв за основу проект Витте. Получилось несколько вариантов. Горемыкин и Влади Орлов, помощник начальника военно-походной канцелярии императора, помогали барону советами. 16 октября в 2 часа пополудни царь заслушал все варианты и выбрал один. Вечером домой к Витте приехал Фредерикс и вручил ему этот текст. Граф стал сравнивать его со своим и нашел много отличий. Тогда он вернул министру двора бумагу и сказал: «Передайте государю, что я отказываюсь возглавить кабинет министров. Или реформы пойдут по моей программе, или пусть смуту усмиряет кто-то другой». Утром 17 октября царю доложили об отказе Витте. Он впал в ярость. Никогда ранее ближнее окружение Николая не видел его таким. Но сила была на стороне графа, и даже затворник царского села в конце концов понял это. Но опять, как и прежде, он попытался уйти от ответственности. Царь вызвал к себе Николая Николаевича Рослого, громогласного, у которого под рукой были верные гвардейские полки, и пожаловался ему на Витте. Однако умный Сергей Юльевич предвидел такой шаг и заранее подослал к великому князю некого Ушакова, рабочего из экспедиции заготовления государственных бумаг. Старый зубатовский агент, тертый с подвешенным языком, Ушаков наговорил великому князю такого, что бедный вояка чуть не лишился рассудка. Вот голос простого рабочего, и этот голос за реформы. В итоге Николай Николаевич пришел к государю уже на взводе. Ходили слухи, что он даже вынул из кобуры револьвер и обещал племяннику застрелиться у него на глазах, если тот немедленно не подпишет проект Витте и не назначит его главой кабинета. И царь сломался. Он вызвал из приемной томившегося там Фредерикса, и они втроем принялись ждать графа. А тот все не ехал и не ехал. Наконец, в половине пятого Витте появился, и государь подписал манифест. Утром 18 октября, когда Лыков шел по Литейному на службу, текст обращения уже висел на всех тумбах. Хорошо одетые господа обнимались друг с другом и иногда с голодранцами. И поздравляли с великим днем. Коллежский советник купил газету и начал внимательно изучать, что там царь-батюшка ему даровал. Так, незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов. Привлечь к выборам в Государственную Думу те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательного права. Ага, это про мертворожденное детище Булыгина. В положении о выборах в Булыгинскую Думу некоторые крупные группы населения, например, промышленные рабочие, не имели права голоса. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы. Так-так, вот еще. Чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. А неплохо для начала, подумал сыщик. Он был скептик, во-первых, и государственный служащий, во-вторых, и понимал, что в такой стране, как Россия, реформы должны быть постепенными. Дарованы свободы, люди начнут привыкать к ним. Выберут парламент, и население со временем приучится решать свои проблемы не на улице с камнем в руках, а в цивилизованном состязании партий. Сразу много толпе давать нельзя, особенно сейчас, когда общество наэлектризовано до предела. Обещания манифеста сформулированы довольно расплывчато, но это тоже можно понять, думал сыщик. Уже сейчас ясны три вещи. Дума будет лишь одобрять или не одобрять законы, которые представит правительство. Далее. Участие в надзоре за действием властей. Как это делать технически? Вот поймали участкового пристава на мздоимстве, или даже губернатора. И что потом? Механизм надзора пока отсутствует. И, наконец, слова «поставленных от нас властей» прямо указывают, что назначать на должности по-прежнему будет лично самодержец, без участия общественности. Все равно Алексей Николаевич остался доволен. Он даже поспорил с Сергеем, который по молодости лет жаждал большего. Надо с чего-то начать, и для задела этого достаточно. В третьем часу сыщик вышел на улицу посмотреть, что там творится. В воздухе витало ощущение радостное и одновременно тревожное. На загородном проспекте у Пяти углов полиция разогнала манифестацию либерально настроенной толпы. От гостиного двора к Невскому, наоборот, двинулась патриотическая демонстрация с портретами государя и пением «Боже, царя храни». Напротив Казанского собора правые столкнулись с левыми. С обеих сторон раздались револьверные выстрелы. Левых оказалось больше, и вооружены они были лучше. Потеряв несколько человек ранеными и убитыми, гостинодворцы разбежались. Лыков стоял на другой стороне Невского и наблюдал за побоищем. Этого-то он и опасался. Русские опять стреляют в русских. Когда правых прогнали, площадь перед собором заняли рабочие. Они говорили речи до темноты, после чего двинулись с красными флагами к Дворцовому мосту, где и разошлись. Первый день свободной России закончился относительно малой кровью. После выхода манифеста забастовки прекратились. Во всех высших учебных заведениях студенты постановили не возобновлять занятий ради продолжения революционной борьбы. Иногородние уехали бороться к себе на родину, и в Петербурге стало спокойнее. 19 октября вышел указ о мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений. Совет министров из органа, собираемого царем по мере надобности, превратился в постоянно действующий, с особым председателем. К его компетенции были отнесены все вопросы государственного управления, кроме дел по императорскому двору, обороне и внешней политике. 20 октября высочайшим рескриптом граф Витте был назначен председателем Совета министров. Сергей Юльевич сразу же взялся за формирование кабинета. Он хотел видеть в нем влиятельных представителей общественности. Провел переговоры с Шиповым, Милюковым, Гучковым, Трубецким, Муромцевым. Все спрашивали только одно – а кто будет министром внутренних дел? И тянули с ответом. Ключевая в эпоху смуты должность доставила Витте больше всего хлопот. Сначала он видел на ней князя Урусова, бывшего бессарабского губернатора, популярного среди либералов, но быстро понял, что у того нет полицейской опытности. А куда же без нее в такой обстановке? Другие кандидатуры были еще хуже. Трепов призывал графа самому сесть в это кресло, оставаясь премьером. Еще 2 года назад Витте самонадеянно лез МВД, из-за чего окончательно рассорился с Плеве. Теперь, когда кругом бунтовали, он не решился лично возглавить репрессивный аппарат. Ему нужен был помощник громоотвод, да еще с опытом. А такой человек был только один — Петр Николаевич Дурново. Витте опасался Дурново и попробовал опорочить его в глазах государя. Так похлопотал за него, что царь отказал Дурново в министерской должности. Тот разгадал нечистую игру лукавого премьера и был взбешен. Состоялся секретный и очень нервный разговор, в ходе которого Петр Николаевич показал Сергею Юльевичу некие письма. Те самые, что были в портфеле у Плеве, когда тот ехал к царю на высочайший доклад, но так и не доехал. В результате Дурново получил назначение, но не министром внутренних дел, а только управляющим министерством. На ходатайстве Витте царь написал «Хорошо, только ненадолго». Пусть где потушит пожар, а там свободен. Узнав о назначении, все представители общественности дружно отказались входить в кабинет Витте. Это выглядело как принципиальность. На самом деле либералы воспринимали графа как калифа на час и рассчитывали прийти к власти через Государственную Думу. Витте был крайне разочарован. Он впервые понял, что мира с прогрессивной общественностью не получится, и помощи от нее не дождешься, а ее вожди будут похлеще самодержавных бюрократов. Правительство еще не собралось в полном составе, как подверглось первому испытанию. 26 октября в Кронштадте началось вооруженное восстание. Лыков сидел в кресле у себя на стремянной и листал газеты. Война закончилась, а люди продолжали от нее страдать. Под Ясаул 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска персидский принц Самет Мирза до сих пор лечится от контузии. Какой черт дернул персиянина пойти в казаки? А вот печальная новость из Киева. Там скончался после тяжелого ранения штабс-капитан 3-го Восточно-Сибирского саперного батальона Карпов. 2 месяца врачи пытались спасти ему жизнь, но безуспешно. Офицер умер на руках у любящей жены. Когда он испустил последний вздох, молодая женщина в отчаянии вышла в соседнюю комнату, взяла мужнин револьвер и застрелилась. Вдруг в коридоре тренькнул телефон. Сыщик подошел, снял трубку. Сквозь помехи послышался голос Кольки Куна. — Алексей Николаевич, здорово! Узнал? — Узнал. — Ты, надеюсь, из Америки телефонируешь? — Не, из Кронштадта. У Лыкова тут же стало тягостно на душе. — Чего молчишь? — встревожился на том конце атаман. — Перевариваю твой ответ, Николай Егорыч. Скажи сразу, чего ты от меня хочешь? — Тут Зота ранила. Сыщику стало еще хуже. Деревянным голосом он спросил. — Тяжело? — Тяжело. Если его не вывести сейчас, то он того кончится. Лыков задумался. — Эй! — опять захрипело в трубке. — Что скажешь? Мне больше попросить некого. — А как я туда попаду? — разозлился коллежский советник. — Никого не пускают в Кронштадт, а завтра его вообще объявят на военном положении. — Даже с твоей книжкой не пустят. — Нет, я из полиции, а там заправляют военные. Колька долго молчал, потом сказал. — Значит, мальчишки умирать. — Стой! — Лыков испугался, что Анаман сейчас повесит трубку. — Я попробую. Где вы? — На Розовой улице, угловой дом. — Я попробую. И сыщик повесил трубку. Он уже знал по службе, что произошло на острове Котлин. Там тупоумное военное начальство своими руками соорудило вулкан. Все лето в Кронштадт присылали из Петербурга или бавы беспокойных матросов. Но этого дуракам в погонах показалось мало. Они разместили в казармах еще и старослужащих солдат крепостной артиллерии из Варшавского и Одесского военных округов. Тех задерживали с демобилизацией, хотя война уже кончилась, и пушкари стали бунтовать. Однако огромная взрывоопасная масса не насторожила власти. Когда 21 октября была объявлена частичная амнистия, 140 политически неблагонадежных матросов с петербургских морских гауптвахт были переведены все в тот же Кронштадт. В результате на небольшом пространстве скопилось несколько тысяч недовольных. Нужна была только искра, чтобы разжечь пожар. С 24 октября в городе начались нескончаемые митинги. Матросы выдвинули требования к начальству. Среди них были такие: сократить срок службы, платить жалование не меньше 6 рублей в месяц и перестать кормить людей из бочков на 10 человек, а наливать каждому в свою посуду. Одно из требований звучало буквально так. Беспрепятственная доставка вина, так как матросы не дети, опекаемые родителями. Митинги шли 2 суток без перерыва, а потом последовала давно ожидаемая искра. Солдаты 2-го крепостного пехотного батальона предъявили офицерам требования улучшить условия работ. Комендант города приказал арестовать 52 зачинщика и отправить в Форт Павел. Когда их уже усадили в поезд, чтобы отвезти в форт, на станцию в большом количестве явились матросы и потребовали освободить пехотинцев. Начальство вызвало роту солдат. Командир приказал открыть огонь по бунтовщикам. Солдаты отказались и взяли оружие к ноге. Тогда стрелять начали ротные офицеры. Один матрос был убит и несколько ранено. Под шумок поезд с арестованными отошел, а моряки вернулись в казармы весьма обозленными. Думали они недолго. В 8 часов вечера команды учебно-минного и учебно-артиллерийского отрядов выломали запертые ворота и двинулись с оружием в руках на Павловскую улицу. На ней в ряд стояли казармы флотских экипажей. Восставшие пошли по ним, призывая товарищей присоединиться к бунту. Многие поддались, но в первом экипаже офицерам удалось удержать людей в повиновении. К морякам присоединилась часть крепостной артиллерии. Недовольные заняли весь центр города, разгромили морское собрание и офицерские флигели. В 9:30 гарнисты протрубили отбой, и самые осторожные вернулись в казармы. Но многие остались. Они шлялись по городу, пели революционные песни и задирали хорошо одетых людей. На Павловской улице снова начался митинг, но вдруг на толпу налетели красносельские драгуны и разогнали ее. Возбужденные матросы опять побежали за винтовками. Первый кронштадтский пехотный батальон присоединился к драгунам и открыл огонь по бунтовщикам. А сохранившие верность присяге роты первого экипажа вошли в казармы и стали обезоруживать недовольных. Обо всем этом Лыков недавно прочитал сводки происшествий департамента полиции. Сообщение из Кронштадта заканчивалось так. В городе начался погром, горят магазины и обывательские дома, матросы сломали винные лавки и перепились. На Соборной, Екатерининской, Песочной сильные пожары, наружная полиция вынуждена удалиться с улиц. Что же делать? На часах было 11 ночи. Если срочно не выручить Кизякова, тот умрет. Мальчишку в самом деле жалко. Как быть? И Алексей Николаевич решился. В темноте на остров не пропустят даже Витта, поэтому придется ждать утра. Добраться по Приморской железной дороге до Лисьего Носа или Верпелева, так, чтобы чуть свет уже погрузиться в какой-нибудь катер до Кронштадта. Махать полицейской книжкой и ссылаться на распоряжение начальства. Если брать нахрапом, должны пропустить. Надо еще вдеть в петлицу сюртука георгиевскую ленту. Это всегда помогает в общении с военными. — А дальше что? — спросил сам себя сыщик. — Если Зод жив и сможет вынести перевозку, где его спрятать? Разве что у баронессы Талбе. Лидия Павловна принимала активное участие в обществе Синего Креста. Общество Синего Креста — благотворительное общество попечения о бедных и больных детях. Значит, у нее есть и знакомые доктора, которые укроют раненого. Конечно, батальон взрослый, а не ребенок. Но куда деваться? Времени нет. Главное — вывести парня с мятежного острова до того, как туда явятся верные присяги войска. Не откладывая, Лыков позвонил по знакомому телефону. Трубку взял генерал-майор. — Это я, Виктор. Дай, пожалуйста, Лиду. — Зачем она тебе? — сварливо спросил барон. — Надо. — Лида не... Тут в трубке послышался шум, а затем и голос баронессы. — Алеша, я слушаю. Добрый вечер. — Что, как заимел лампас и начал тебя ревновать? — съязвил коллежский советник. — Раньше надо было. Я уж староват. — Ты дело говори. Лыков объяснил ситуацию, избегая называть вещи своими именами. Лидия Павловна сразу сказала. — Привози его в амбулаторию на Караванной. Там всегда есть хирург. Я его утром предупрежу. «Зовут Кегелис Аарон Яковлевич». «Спасибо, баронесса». Сыщик положил трубку и посмотрел на часы. «Пора». Он прибыл на причал Верпелева в 3 часа утра. Над заливом висел рыхлый, как вата, туман. К удивлению сыщика, никого из армии или полиции не оказалось. Зато со стороны Кронштадта то и дело подплывали катера, набитые перепуганными обывателями. «Что там происходит?» — спросил Алексей Николаевич у старика в шкиперской форме. «И революция!» «В каком смысле?» «Я сейчас расскажу. Вечером матросы нажрались водки и стали громить все подряд. И сжечь, сукины дети. Сжечь? Да, офицерские дома сначала, а потом и остальные. Хорошо ветра нет, иначе спалили бы весь город. Но что делают верные части, почему не препятствуют? Шкипер покосился на любопытного и спросил. А вы чего здесь в такую рань? Хочу на остров попасть. У меня имущество на Розовой улице. Не скажете, как там? На Розовой было спокойно, утешил сыщика старик. А может, черт с ним, с имуществом? Как бы голову матросики не сняли. Подождите, пока войска придут. Они уже, говорят, в Ораньенбауме. Грузится на суда, высадится и того утихомирит. А то ваша Розовая поблизости от Павловской, где весь сыр-бор. Да я боюсь, сожгут мне товар. Может, успею? Ну, как знаете. Лыков зафрахтовал катер с романтическим названием «Южный крест» и поплыл на нем в Кронштадт. Он был единственным пассажиром, и потому пришлось заплатить красненькую. Капитан посудины, отставной машинный квартирмейстер, пришвартовался в купеческой гавани. «Дальше, барин, сами!» Сыщик спрыгнул на берег, прислушался. Со всех сторон раздавалась редкая стрельба. Серый дым стлался по небу. «Будешь здесь через 2 часа. А для чего?» «Я приведу человека раненого. Надо отвезти нас на материк». «А при чем тут я?» — сразу насторожился хозяин катера. «До Петербурга и Ораньенбаума ходят регулярные пароходы». «Уже не ходят. Военные запретили». «А, через 2 часа». Дядька начал чесать волосатый загривок. Лыков посмотрел ему в глаза. «Скажи, сколько, и не томи душу». «Сколько? Зависит от того, что за человек, кто его ранил, те или другие. Тебе какая разница?» «Есть разница», — отрезал бывший квартирмейстер. «Если он мотовщик, то с меня потом шкуру снимут». Алексей Николаевич вынул полицейский билет и протянул его спорщику. «Рассуди. Станет полицейский полковник бунтовщика спасать. Это мой агент, попал вчера под пулю». Капитан повеселел. «Ну, другое дело. Однако, 2 часа. Я успею еще разок туда-сюда сгонять». Сыщик оглянулся. Вокруг никого не было. Похоже, все, кто намеревался сбежать из Кронштадта, уже сделали это. «Кого везти собираешься? Лучше передохни, а то дойдешь до Вербелева, а обратно не выпустят. Где я тут с раненым на руках буду судно искать?» «А, 25. Больше не могу, деньги казенные». Капитан Южного Креста кивнул и полез в машину. А Лыков, осторожно оглядываясь, углубился в улицы мятежного города. Какая из них Розовая? Спросить было не у кого. Здания на берегу казались пустыми. На земле валялись обрывки бумаги, поломанные вещи, битые стекла. Да, повеселились морячки. Сыщик пробрался длинным переулком мимо лесных складов, обогнул угрюмое здание красного кирпича. А по виду это была тюрьма. Окна зарешочены, из-за забора торчат штыки часовых. За тюрьмой обнаружилась небольшая площадь, от нее шла широкая улица. Лыков прочитал на табличке, что она называется Михайловская. Айда по ней, что ли? Он теперь жалел, что не достал плана Кронштадта. Ну да, и где его было взять ночью? Подумав, Алексей Николаевич двинулся вперед. Он надеялся встретить кого-нибудь из местных и расспросить, но получилось иначе. Из-за угла выкатились 3 пьяных в стельку матроса в грязных форминках. У одного в руках был офицерский кортик. «Ва!» — заявил он, глядя на сыщика наглыми хмельными глазами. «Сам пришел! А ну да!» Закончить фразу погромщик не успел. Лыков нервничал, а в таком состоянии лучший выход — выместить на ком-то злость. Он врезал парню с кортиком, что было силы. Казалось, тот описал в воздухе сальто-мортале, прежде чем улететь к забору. 2 других кинулись на обидчика, но мигом очутились на земле. Алексей Николаевич посадил их вдоль забора в ряд. Тот, кому досталось первым, завалился на спину. Он был без сознания. Его товарищи глядели на страшного человека снизу вверх и дрейфили. «Эй вы, чей кортик?» Моряки замешкались с ответом и тут же получили по крепкой затрещине. «Повторяю, чей кортик?» «Лейтенанта Павлова II», — ответил белобрысый, окая по-волжски. «А где сам лейтенант?» Пленные молчали. Как только Лыков занес кулак, второй торопливо пояснил. «В больнице английских моряков». «Что он там делает?» «Лечится. Вовка, это которому вы первому врезали, его ранил, а кортик забрал». «Выживет, лейтенант, ну?» «Выживет! Вовка его не сильно!» — почти выкрикнул Громила, закрывая голову руками. «Ладно, пощажу», — отступил на шаг Алексей Николаевич. «Скажите только, где здесь Розовая улица?» «Идите по Михайловску, все прямо и прямо», — охотно объяснил Волгарь. «Почти до Владимирского собора. Вон, колокольню видать. А малость не доходя до него, по левую руку будет, стало быть, Розовая улица. Ой, по правую!» «Так по левую или по правую?» «По правую, ваше высокоблагородие, виноват!» «Ладно, смотри у меня, не шути дороже рубля». Сыщик зашагал в указанном направлении. После того, как он набил морды погромщикам, настроение улучшилось, но ненадолго. Едва Лыков выбрался на угол Сайдашный, как вдруг с той стороны улицы по нему дали несколько ружейных выстрелов. Пули просвистели над головой, и Алексей Николаевич отскочил обратно за угол. Кто это? Опять мародеры. Он осторожно высунулся и разглядел солдатские фуражки. Вроде бы похожи на регулярных солдат, а не на расхристанных бунтовщиков. «Отставить!» — рявкнул сыщик начальственным голосом. «Я коллежский советник из департамента полиции. Не стрелять!» Ему ответили. «Стрелять не будем. Иди сюда!» Он подошел к пикету из 8 пехотинцев. Навстречу выступил младший унтер-офицер. «Документ покажите!» Лыков протянул ему полицейский билет. Унтер посмотрел очень внимательно и вернул бумагу. «Вы в кого стреляли?» — хмуро спросил сыщик. «Чуть мне голову не отшибли». «Там матросня пьяная шалит». «Было 3 человека, верно. Я им сейчас рыло начистил, вот отобрал». Лыков вручил унтер-офицеру кортик и пояснил. «Запишите где-нибудь. Это раненого офицера, лейтенанта Павлова II». «Отобрали у 3? — недоверчиво переспросил начальник пикета. Но разглядел георгиевскую ленту в петлице сюртука и тут же вытянулся по струнке. «Ваше высокоблагородие, сторожевое охранение от 1-го кронштадтского пехотного батальона держит перекресток улиц согласно приказанию коменданта города генерал-майора Беляева. Командир пикета — младший унтер-офицер Крючков». «Вольно, Крючков. Я иду от купеческой гавани и видел по пути лишь 3 пьяных матросов 7-го экипажа. Тоже слышал выстрелы возле шкиперских магазинов. Что у вас тут?» «Со стороны Николаевска лезут, ваше высокоблагородие. 2 раза отбивали». «Мне надо попасть на Розовую улицу. Правильно иду?» «Правильно. Следующий перекресток будет с Андреевской, затем с Высокой. После нее, не доходя собора, улочка короткая направо. Она и есть». Тут наблюдатель крикнул. «Опять они! Вижу шапки поверх забора!» Лыков смотрелся. Действительно, на другом конце Сайдашной мелькнуло 5 или 6 бескозырок. «Отделение, прицел, 100 шагов!» — затянул нараспев Крючков. Но сыщик взял его за руку. «Погоди, они ведь тоже русские. Сейчас я их пугану». Он вынул маузер, который отобрал в прошлом году на Кавказе у абрека Динда Пито, уперся локтем в колено, навел мушку поверх голов и выпустил подряд все 10 зарядов. В ответ послышалась матерная ругань, а затем хриплая команда: «Братва, текаем!» «Вот и отбились», — успокаивающе сказал сыщик, вставляя в маузер новую обойму. У солдат переменились лица. Стало ясно, что стрелять в своих никому не хотелось. «Ну, я пошел», — тихо сообщил унтер-офицеру коллежский советник. «Мне надо своего раненого забрать на Розовый. Я туда-обратно. Застану вас здесь». «Как начальство прикажет, ваше высокоблагородие», — виноват, — ответил тот. «Вдруг заставит позицию сменить». «Заставит — сменишь». «А не заставит? Тогда вас здесь дождусь». «Ну, с Богом». Лыков перекрестился и двинулся дальше. Ему повезло. Больше никто ему не встретился, ни бунтовщики, ни войска. Он отыскал улицу, встал под окнами углового дома и крикнул. «Николай!» «Здесь я, Алексей Николаевич!» — сразу отозвался Колька Кун. «Пробились все-таки!» Где Зод? Опять без памяти. И кровь сквозь бинты новым манером пошла. Они спустились в подвал, и Лыков увидел баталера. Тот лежал мертвенно-бледный, на груди под рубахой олело большое пятно крови. «Сначала надо остановить кровотечение», — сказал сыщик. Вынул перевязочные пакеты и заново очень туго перебинтовал моряку рану. «Теперь пойдем. Катер ждет». Алексей Николаевич взвалил Кизякова на плечо. «Сдюжит, есть еще силенка». Они двинулись обратно к купеческой гавани. Опять повезло. Никто не попался им на пути. На углу Березовой миновали сгоревшие дотла здания. У подъезда лежал труп мужчины с покрытым синяками лицом. Покойник уже раздели и разули, он был в одном из подним. Рядом валялся вывернутый наизнанку кошелек. Лыков зло спросил семенящего рядом Кольку Куна. — Это и есть твоя революция? Тот отвел глаза. — Матросы — несознательный народ. — А другие — сознательные? Смотри, смотри, так же и у тебя будет. Весь народ из одних ворот. Когда дошли до знакомого перекрестка, унтер-офицер выбежал им навстречу и пытался перехватить раненого. Коллежский советник не дал. — Я сам. — Выделить вам сопровождающих, ваше высокоблагородие? — А если на вас опять полезут? — Нет уж, ослаблять пикет нельзя. Путь до катера занял еще полчаса. Капитан увидел сыщика и обрадовался. — Слава Посейдону и его русалкам! А то я уж весь на неврах. Южный крест стоял под парами и тут же отвалил. Когда прошли уже приличное расстояние, Кизяков вдруг очнулся. — Алексей Николаевич, вот хорошо. — Зод, молчи, береги силы, — приказал ему сыщик. — А где я? — Ты моряк, и ты в море. — В море. Раненый обвел вокруг себя блаженным взглядом и опять впал в забытье. Когда катер подошел к причалу Верпелева, навстречу выбежал пехотный зауряд-прапорщик. — Стой! Кто такие? Распоряжением генерал-губернатора вы арестованы! Коллежский советник предъявил документы, кивнул на атамана. — Он со мной. Вручаем раненого в беспорядках филера наружного наблюдения. Прикажете дать нам подводу до станции. Когда они сели в поезд, Лыков спросил у Кольки. — Как вы оказались в Кронштадте? — Да не мы, а один только Зод. — Почему один? — Прочие пока у финлянцев. А Кизякова я послал в 4-й флотский экипаж пропаганду делать. А тут их всех раз и в крепость. Ночью ворвались солдаты в казарму, штыки на ружьях. Довезли до морского порта, усадили в баржу. — И что, Кизяков? Он-то не на службе. Зод в ту ночь в казарме ночевал. Пришлось подчиниться. Надел чью-то запасную форминку и встал в строй. Так и оказался в Кронштадте. — А ты? — Я приехал его выручать. Все уж было готово к побегу. Тут волнение. Зод не удержался, пошел вместе с другими драться с караулом. Арестованных, значит, освободить. На пулю-то и налетел. Крови много потерял. Думал, я помрет, мальчишка. Тебе все же позвонил. Хоть тело вывести. А получилось вон как. А вось выживет. Спасибо, Лыков. Я помещу парня в госпиталь под чужим именем. Если даже и выкарабкается, то пролежит долго. Тебе при нем сидеть нечего. Только и себя, и его под монастырь подведешь. Колька молча кивнул, соглашаясь. — Куда сейчас? — продолжил сыщик. — Переночевать можешь у меня, как в тот раз. Но задерживаться не стоит. — Я и не собираюсь тут задерживаться. Пересяду и обратно к финлянцам. — Ваши где сейчас? — Волили. — Возле самой границы, — констатировал Лыков. — Не просто так вы там поселились. — Конечно. Там наших много. — Ваших это кого? — Революционеров, — пояснил атаман. — Они нас обхаживают, хотят к себе переманить. Опять выбираем. Я тут недавно каких-то большевиков послал в одно место. Не знаешь, что за черти? Завтра с максималистами встречаюсь. У них программа повеселее будет. Может, и сговоримся. На разъезде за Черной речкой Куницын пересел на ветку, ведущую в Зерки. Там, в знакомой Шуваловке, он купит билет до Оллилы и скоро окажется в безопасности. А коллежскому советнику с раненым на руках предстояло заметать следы. На площадке перед конечной станцией вокзала у Приморской железной дороги не было. Сыщик нанял телегу. Вдвоем с возницей они перенесли в нее баталера и двинулись на караванную. Доктор Кегелес, бойкий и развязный еврей, подмигнул сыщику. — А, да-да, я вас давно жду. От баронессы, от баронессы. Что там, пулевое? — На вылет. — Хорошо, хорошо, перевязка свежая, сделана профессионально. Вы из госпиталя, что ли? — Нет, доктор, перевязывал я сам 3 часа назад. — Вы сами? — заинтересовался Кегелес. — Имеете опыт, опыт? — Имею. Может, осмотрите, наконец, раненого? — Да-да. Хирург перестал болтать и занялся Кизяковым. Он действительно оказался знающим специалистом. Заключение сделал такое. — Повезло вашему подопечному. Рана чистая. Осложнений я не предвижу. Он потерял много крови, нужны покой и уход. А остальное сделает время. Есть куда отвезти юношу? — Если поможете, буду признателен. — Он на нелегальном положении. — Да, документы имеются, но лучше бы подальше от полиции. — Я все понял, я все понял. Кегелес позвонил по телефону и быстро договорился, чтобы Зота приняли в Калинкинскую больницу. А когда стали прощаться, отказался от какого-либо вознаграждения. Сказал, — Надо что-то менять, державе. Молодой человек этим занимается. Вот пулю получил. Как же я с него деньги возьму? Алексей Николаевич повез Зота в больницу. Он понимал, что уже запутался, на чьей стороне правда. И как вышло, что старый полицейский чиновник, верный слуга царя, спасает от заслуженного наказания мятежника? Не поддаться ли на старости лет в революционеры? Колька Кун предлагал пост министра внутренних дел. После свежей перевязки баталер пришел в себя и теперь улыбался. Понимал, что спасен, и радовался этому. Алексей Николаевич, я вот что подумал. Когда народ свергнет иго царизма, я фамилию сменю. Зачем? Ну, вы же знаете, что такое кизяк. Или не знаете? Высушенный навоз. Вот. Стало быть, моя фамилия произведена от навоза. Хочется что-нибудь более приличное. Тут карета подскочила на булыжнике. Зот охнул и опять потерял сознание. Лыков успел вовремя. К часу дня 27 октября в Кронштадте высадились лейб-гвардии Преображенский и Павловский полки, драгуны и части 24-й пехотной дивизии. Сразу же начались уличные бои. К вечеру матросы сдали 3 пулемета и попрятались в казармы. Войска приступили к арестам зачинщиков. Через день коллежский советник прочитал в сводке. В Кронштадте сожжено 20 домов, разграблено более 200 квартир, разбито 8 казенных винных лавок, 106 прочих лавок и магазинов, убито 17 и ранено 82 человека. Погуляли ребята. Советские историки почему-то обвинили в организации погромов 26-27 октября агентов священника Иоанна Кронштадтского, а в толпе погромщиков разглядели переодетого полицмейстера.